тщетно рыскал по планете. К сожалению, в бесконечных странствиях Петер Шлемель так и не сумел добраться до Нью-Йорка. И зря, ибо нет на Земле места, где легче жить без тени или вырастить себе новую. Любимый приют изгнанников Нью-Йорк — город иноземцев, может быть, инопланетян. Как искусственный спутник Земли, он стоит в стороне от нее. Возникший без претензий на историческое величие, Нью-Йорк рос естественным путем. В нем нет никакой умышленной идеи, более того, у него нет даже своего лица. Уникальность Нью-Йорка лишь в его всеядности. Он сворачивает вокруг себя пространство и время. Его нельзя назвать городом одной эпохи. Он не принадлежит ни одной культуре, ни одной истории, ни одной расе. Нью-Йорк — совокупность всего. Сумма человеческой природы, включающей и все теневое, темное, низкое, злое в ней. В нейтральности и ничейности Нью-Йорка его безмерная притягательность. Здесь нет общего знаменателя, и потому в Нью-Йорке так просто стать самим собой. Он ничего другого и не требует от человека, даря ему высшую свободу, безразличие. Прилепившись к самому краю Америки, Нью-Йорк служит транзитом между тем светом и этим. Неудивительно, что тени чувствуют себя здесь так привольно. Это их страна. Но виновата в этом не зловещая потусторонняя география, а безалаберная городская архитектура. Нью-Йорк — это оправленный в цемент случай. Все главное в этом городе уместилось на узком островке. Вынужденный ютиться там, где его основали напуганные индейцами голландцы, Нью-Йорк превратил равнинный ландшафт в альпийский. Параджанов, впервые увидев знаменитый манхэттенский абрис, с восторгом кавказца закричал: «Это же горы!» И правда, горы. Гряда небоскребов громоздится вдоль горизонта в восхитительном беспорядке. Пьянящий произвол провидений исключает трезвую градостроительную логику. Лишенный ее рельеф тут не подражает природе, а является ею. Здешняя архитектура растет, как бамбук в джунглях. Не только так же быстро, но и так же непараллельно. Ни одно здание не учитывает соседа. Дома то кучкуются, где попало, то наползают друг на друга, то жмутся к земле, то пронзают небо. Единственный закон, которому подчиняется дикая градостроительная поросль, продиктован страхом остаться в тени. Дональд Трамп, самый амбициозный из всех строителей, мечтающих расписаться на Манхэттене, много лет пытается водрузить 200-этажный дом и вернуть городу давно украденную у него славу столицы небоскребов. Осуществлению этого проекта мешает тень, угрожающая покрыть собой лучшую часть острова. Раньше Нью-Йорк так не церемонился, из-за чего и вырос бесстыдно тесным. Этот город можно осмотреть либо сверху, либо со стороны. Оставив вершины посторонним, своих он поселил в ущелье. Издали Нью-Йорк как пачка Памира, внутри он ловушка для теней. Тень — живая часть города. Он будто дышит ею. Благодаря серым теням неспособная к движению архитектура растет и опадает, как грудь олимпийца, размеренно, покойно. В замедленной съемке суток тень послушно следует распорядку дня. Подчиняясь часам и солнцу, она венчает архитектуру с астрономией. Когда Нью-Йорк не может отбросить тени, он отражается в одном из тех водоемов, что делают его архипелагом. Ведь Новый Амстердам, как и старый,